а толпа с радостными воплями, долетавшими и до верхних этажей статуи, стала сбрасывать с постаментов. Они падали на дорожку и раскалывались. У меня сердце разрывалось на части. А те, что не раскалывались, толпа разбивала палками и камнями. В руках у всех у них были палки и камни. Ни один шедевр не уцелел. Вот и пригодился тонкий батистовый платок. Им были вытерты первые слезы. Я выбежала в коридор и услышала оглушающий топот ног по главной дворцовой лестнице, словно табун лошадей. Страшные звуки, господа! Ничего более пугающего и ужасного я в жизни не слышала. Вы знаете, во дворце обычно стояла полная тишина, как в лесу. Нашего бедного императора раздражали громкие звуки, и во дворце старались ходить тихо, на цыпочках. При дворце даже имелся учитель походок, который обучал тех, кто не умел правильно ходить. Топтунов выгоняли из дворца, а наш император был так добр, что не хотел выставлять человека на улицу только из-за того, что тот не умел ходить тихо. И батистовый платок поднялся к глазам. Они ворвались на этаж императрицы, чуть не сорвав двери, они рассыпались по комнатам. Я едва успела заскочить в ближайшую дверь, иначе толпа растоптала б меня прямо в коридоре. Я оказалась в спальных покоях младших фрейлин, господа. Девочки, по заведенной во дворце традиции, отдыхали после обеда. Они только что проснулись от сотрясавших дворец звуков и сидели в кроватях, держа одеяло у подбородков. Вслед за мной в комнату влетели плебеи. Я никогда не забуду эти отвратительные, перекошенные злобой и сладострастием лица. Ни в какой ленте об ужасах, что вершил маг Визари, не сумели изобразить такие отвратительные лица, о тьма и свет. Фрейлин достала из рукава флакончик с успокаивающей нюхательной солью, откинула крышку, втянула поочередно левой и правой ноздрёй источаемый солью запах, помотала головой и вернулась к рассказу. Они сразу же бросились к кроватям. Я не буду повторять вам, что они кричали. Это невозможно повторить в приличном обществе. Девочки визжали, барахтались, но что они могли поделать, когда на каждую из них навалилось по 3-4 человека? На меня плебеи не обратили никакого внимания, — Фрейлина криво усмехнулась, — но я не обиделась. Как и не обрадовалась от того, что могу свободно уйти. Уходить я вовсе не собиралась. Я отбросила вышивку, выхватила из камина щипцы и решила, что умру, размозжив голову хотя бы нескольким негодяям, и, может быть, хоть одну девочку успею спасти, она сможет убежать. Фрейлина опять достала флакончик. «И что же дальше?» — не вытерпел стат-барон. «Дальше я подняла щипцы над головой». И в этот момент в комнате раздался зычный голос, знаете, такой сильный, густой, полнокровный голос, каким часто обладают проповедники храма. «А ну, стоять, нечестивые!» — вот что пророкотало чудовище, появившееся на пороге. «Ничего общего». С благообразным проповедником, скорее уж бродяга. Приземистый, толстый, с сиреневым носом и огромным ножом, какие я видела только у поваров на дворцовой кухне. «Ха! А где же вы еще могли видеть ножи?» — вставил реплику молодой человек, поглаживая щеку, которая вновь задергалась от нервного тика. «Все обернулись на голос к дверям». Фрейлина не обратила никакого внимания на его слова. «Этот господин с ножом прошел на середину комнаты, по-хозяйски огляделся и зарычал на своих же. Гореть в аду захотели или растаять небытием во тьме черные души, крюк вам под ребра, я накладываю запрет на лихое блудодейство, а за нарушение самолично буду вспарывать барюхи и набивать их перцем, или кто меня не знает». Похоже, его знали все, потому что отступили от девиц, молча переглядываясь. Но один, видимо, самый распаренный, набросился на человека с большим ножом, размахивая руками, как ветряки крыльями. «Ты нам не указ!» — кричал он. «Мы сами себе указ! Пошел вон отсюда!» «Ах, вон оно что!» — сказал этот странный человек и всадил нож в самое сердце крикуна. Волнительные воспоминания вызвали еще одну паузу в рассказе. «На этом все не закончилось», — с трудом проговорила сквозь слезы бывшая фрейлина. «Может, нам и этого не положено?» — прокричал еще один негодяй, хватая со стола шкатулку и вытряхивая ее содержимое. По ковру рассыпались бусы, цепочки, серьги, колье, другие драгоценности. «Это вам положено!» — сказал странный человек с большим ножом. — И мне положено, ибо сказано многоустом, злато вредно для души. И стал первым набивать карманы драгоценностями и безделушками, даже сунул себе под плащ небольшое зеркальце в золотой оправе. — Если вредно, чего ж ты стараешься? — спросили его негодяи. «Так у меня злат уж сегодня к вечеру не будет, можешь не сомневаться, заблудший!» Вот эта шутка окончательно разрядила накаленную атмосферу. «Пусть забирают все!» — подумала я. «Ничего не жалко, главное, что девушки спасены. Вот так, господа, вот что сейчас творится, и конца этому не видно».